Глава 9. Барбекю на плантации в Джорджии. Ред Батлер не чувствовал себя таким беспомощным уже 12 лет, с той самой ночи, когда жизнь потеряла всякий смысл, и он с отчаяния напился на крыльце полковника Джека. Форт Самтер обстрелян. Думают эти глупцы, какую игру затеяли. «Я получу груз на станции, мистер Кеннеди», — сказал Ред. «Мой банк в Атланте оплатит чек». Фрэнк Кеннеди, поглаживая жиденькую рыжую бороду, перевернул чек Батлера, будто ожидал найти надпись с обратной стороны. «Да, конечно», — произнес он, — «конечно». «Если вас что-то беспокоит...» «О, нет, мистер Батлер». Кеннеди чересчур энергично замотал головой. Они вдвоем стояли в зале магазина Кеннеди Джонсборо. С балок свисали деревянные ясли для сена, копченые окорока, вилы, а ряды полок полнились одеждой и хозяйственными товарами. В магазине не продохнуть было от запаха мелассы и соснового дегтя. Надо же, почтенные жители Чарльстона и Лэнгстон Батлер среди них разожгли войну. Что за надутые проклятые глупцы, а еще распевают гимны в церкви. Негр-продавец осторожно наполнял глиняный кувшин скипидаром, другой подметал пол. Несмотря на неказистую внешность, Кеннеди был влиятельным человеком, владельцем 50 рабов, которого по величине магазина в Атланте и плантации в Джорджии, дававшие первосортный хлопок. Ред купил у Кеннеди собранный урожай, который должен принести верную прибыль, и полагалось бы ощущать подъем. А он чувствовал себя отвратительно. «Ваша деловая репутация безупречна?» Кеннеди сморгнул и осекся. «Я имею в виду...» Ред без всякого выражения посмотрел на него в упор. «Некоторые утверждают, что я ренегат?» Кеннеди провел рукой по волосам. «Не обижайтесь, сэр, у меня и в мыслях не было вас обидеть». Он сложил чек Ретта и сунул его в бумажник. «Слушайте, Батлер, вы сегодня заняты? Не желаете провести день за городом? Джон Уилкс устраивает пикник по случаю обручения сына. Приглашаются все. Гостеприимство 12 дубах. Не могу найти слов. В поисках хвалебного определения торговец даже замер. Просто легендарное». Он указал куда-то на север. «Почти возле Атланты. Поедемте, а я доставлю вас к поезду вовремя». Поскольку поезд отбывал не раньше 10 вечера, а день, проведенный в гостинице Джонсборо, показался бы Ретту в его мрачном расположении духа вечностью, он принял неожиданное приглашение Фрэнка Кеннеди. «Тривиальные решения меняют нашу жизнь гораздо чаще, чем мы готовы в этом признаться». Двуколка Кеннеди неспешно катилась мимо зарослей нежно алеющего багряника. От кустов линдера шел пряный аромат. Чаще призрачно мерцал кизил. «Северная Джорджия сейчас во всей красе», — ёкнуло сердце Ретта. Он провел зиму в Манхэттене, где война была главной темой для разговоров в каждой столовой, в каждом клубе. Ред слышал речь Авраама Линкольна в колледже Купер Юнион и подумал, что этот нескладный длиннолицый северянин станет серьезным противником. Сотни тысяч янки формировались в полки. Батлер съездил в Нью-Хейвен, где оружейник поведал обходительному гостю, что не может найти нужное оборудование. «У меня заказов больше, чем я в состоянии выполнить», — пожаловался он. «Батлер, вы не можете мне найти станок для обточки стволов?» Одним воскресным днем Ред совершил поездку на Бруклинскую верфь, где строили сотни военных судов. Там и сям слышались удары молота. Корпуса покрывали медью, маляры красили, стоя на лесах, сотни женщин шили паруса. Воскресенье. А на юге готовились встретить Голиафа по всем правилам рыцарского поединка. Черт бы побрал этих глупцов! Ред Батлер любил юг. его мягкую обходительность и гостеприимство, вспыльчивость сразу вслед за томной медлительностью. Но если какое-то явление было неприятным, южане в него не верили. Фрэнк Кеннеди неверно истолковал молчание Ретта. Видя в нем беспокойство незваного гостя, Фрэнк неуклюже стал успокаивать партнера. Мол, хозяин дома Джон Уилкс — джентльмен старой закваски, а его сын Эшли, хоть и молод, тоже, конечно, старой закваски. Невеста Эшли Мелани Хамильтон — изящная малютка, но с изюминкой. Не получив никакого ответа, Фрэнк пустился перечислять молодых гостей. Тарлтоны, Калверты, Монро, Фонтены. Когда Тони Фонтен прострелил Бренту Тарлтону ногу, оба были пьяны в стельку и только посмеялись. Кеннеди потряс головой. Осторожный человек, наполовину завидующий безрассудству. Ред Батлер не был настолько сентиментальным, чтобы не извлекать выгоды из заблуждения южан. Юг выращивал 2/3 мирового урожая хлопка, и Ред предчувствовал, что флот Линкольна заблокирует южные порты. Тогда цены на хлопок взлетят до небес. Свой урожай следует вывести на Багамы, пока корабли федералов не закрыли все выходы. Выручить можно было много, однако горечь от этого не уменьшалась. Ред чувствовал себя взрослым, наблюдающим, как дети играют в игры. Кричат, жестикулируют, изображают из себя индейцев. С напыщенным видом они играли в войну. Батлеру хотелось разрыдаться. Он был не в силах прекратить эту игру. От молчания гостя Фрэнку Кеннеди было не по себе. Джон Уилкс не мужлан, не отесанный мистер Батлер. Ничего подобного. У него большая библиотека, сотни книг. Джон читает все, что положено джентльмену, и сынок Эшли идет по его стопам. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Еще там будет Джеральд О'Хара, отличный парень. Из Саванны приехал. Сам он не оттуда, конечно, нет, из Ирландии, а я против ирландцев ничего и не имею. Дочка у него, Сьюлин, уж больно хороша. Хотел бы и дальше с ней компанию водить, потому что не могу против ирландцев выступать. Ха-ха-ха. Кеннеди обернулся в ожидании ответа и встретил отчужденный взгляд. Во всяком случае, заполнил Фрэнк молчание, Джеральд купил плантацию Тара, вот и оказался в округе Клейтон. А Сьюлин просто персик. Фрэнк хлопнул по колену для большей выразительности. Настоящий персик из Джорджии. Дальше поехали молча. Ред вспоминал Чарльстон, где его бывшие школьные товарищи встали к орудиям и обстреливают из пушек Форт Самтер. Удастся ли ему уговорить Розмари с Джоном уехать с юга? Пока не кончится эта лихорадка, Джон. В Калифорнии для таких, как ты, много возможностей. Или в Лондоне. Разве ты не мечтаешь свозить дочь в Лондон? Или Розмари? Эндрю Равенель и Розмари вызвали скандал на том патриотическом балу, и Джон с Розмари теперь не разговаривали. «Моя Сьюлин может быть чертовски ядовитой», — опять заговорил Кеннеди, «но потом быстро раскаивается. Вы человек бывалый, Батлер, понимаете, о чем я?» Они вброд переправились через речку Флинт, и лошадь быстро затрусила вверх по склону. Показался особняк плантатора с плоской крышей и множеством дымовых труб. Он был меньше Броутона, но все же довольно велик. Толстые коринфские колонны поддерживали крышу, затенявшую широкие веранды с трех сторон дома. «Сами увидите», — настаивал Фрэнк Кеннеди, — «гостеприимство в 12 дубах легендарное». На подъезде к дому была сутолока. Всадники спешивались, пассажиры выходили из экипажей. Негры-конюхи отгоняли их в сторону, а гости обменивались восторженными приветствиями с соседями, с которыми не виделись с прошлой недели. Острый запах жареной свинины мешался с дымом от пекановых поленьев. На веранде девушки в очаровательных нарядах флиртовали с кавалерами, одетыми в узкие серые брюки и льняные рубашки с жабо. Старшие в семье обсуждали хвори и снадобья. Дети носились, как деревенские ласточки, по лужайке. Неужели это последний славный, благостный день на юге? Неужели югу пришел конец? Фрэнк и Ретта встретили седовласый аристократ с молоденькой родственницей. Джон Уилкс и его дочь Милочка Уилкс. А это Ред Батлер. «У нас сегодня были дела, и я подумал, что неплохо бы сбежать ненадолго от забот. Надеюсь, Джон, ты не возражаешь?» «Мой дом открыт каждому джентльмену», — просто ответил Уилкс. «Добро пожаловать в 12 дубов, сэр». «Вы очень добры». «Что у вас за акцент, сэр?» «Родился и вырос в низинах, сэр». Уилкс наморщил лоб. «Батлер. Ред Батлер. Кажется, припоминаю». Проблеск в глазах пожилого джентльмена подсказал Рету, что хозяин дома на самом деле припомнил, но улыбка Уилкса осталась неизменной. «Ну, неважно. Том, неси напитки гостям. Мистер Кеннеди и мистер Батлер порядком устали в дороге». Милочка Уилкс замахала руками. «Папа, смотри, это приехали О'Хара, Фрэнк Кеннеди. Как вам не стыдно? Разве вы не поможете Сьюлин сойти вниз?» Фрэнк поспешил выполнить свои обязанности. Вежливо кивнув хозяину, Ред удалился в тихий угол веранды. Он жалел, что пришел. 12 дубов жужжали, как пчелиный рой, в период спаривания. Сегодня наметится свадьба, и без сомнения вспыхнет пара скандалов. Ароматы цветов и французских духов в сочетании с весельем, флиртом и шутками создавали романтическую атмосферу. Такую новую, необычную, словно ни один мужчина и ни одна женщина никогда не испытывали подобного прежде. Взгляд Ред остановился на молоденькой девушке в зеленом бальном платье. Сердце его учащенно забилось. «О, Боже!» — прошептал он. Ее нельзя было назвать ослепительной красавицей. Острый подбородок, слишком сильная нижняя челюсть. Она была по-модному бледна. Дамы никогда не подставляли свою кожу под яркие лучи солнца. И необычно оживленно. Ред заметил, как она коснулась руки молодого щеголя. Интимно и в то же время небрежно. Почувствовав взгляд Ретта, девушка подняла голову. На секунду взгляды зеленых и черных глаз встретились. Затем она отвернулась и продолжила о чем-то кокетливо болтать со своим поклонником. Забыта угроза войны, забыто опустошение, которое он предвидел. В душе Ретта Батлера пробилась надежда, как целебный источник. «Бог мой!» — Ред облизнул внезапно пересохшие губы. «Она такая же, как я!» Сердце его успокаивалось. Он отвернулся, улыбаясь самому себе. Давно уже он не глупел при виде женщины. Идя на запах, он обогнул дом и оказался на барбекю. Среди деревьев были расставлены столы для пикника, покрытые бельгийским полотном. На столах было английское серебро и французский фарфор. Ред сел за стол, где оставались незанятые места. Слуга поставил перед ним тарелку и бокал вина. Мысли его вернулись к той девушке. Но он тряхнул головой, словно отгоняя эти мысли, и выпил второй бокал. Свинина приятно пахла дымком, а картофельный салат представлял собой идеальную смесь кислого и сладкого. Но два подвыпивших молодых человека в конце стола сердито смотрели на незнакомца. Наверняка они сейчас скажут что-нибудь такое, что нельзя будет проигнорировать. Ред отказался от десерта и отошел в тень могучего орехового дерева, чтобы выкурить сигару. Когда Джон Уилкс присоединился к нему, Ред сделал комплимент хозяину. «Такое гостеприимство, как у вас, сэр, кончается на границе Мейсон-Диксон. Гостеприимство не может вынести американских зим». «Вы слишком добры. Мистер Кеннеди сказал мне, что вы недавно были на севере». «Да, сэр». «Они будут драться?» «Будут. Авраам Линкольн не выбросит белого флага. Но, конечно, наша храбрая молодежь... «Мистер Уилкс, я человек новый для вас, но вы приняли меня в своем доме. Я думаю, это качество доброго самаритянина. Я благодарен, сэр». «Слишком благодарен, чтобы сказать своему хозяину, что вы думаете о шансах конфедератов?» «Мистер Кеннеди говорил, что у вас отличная библиотека. Может быть, потом вы покажете ее мне?» Та зеленоглазая девушка в бальном платье сидела в окружении своих кавалеров. Пуфик из красного дерева вполне мог быть ее троном. Она была принцессой. Нет, молодой королевой среди своих фаворитов. Девушка охотно отвечала на комплименты и шутки, словно она была инженю, играющая первую в жизни главную роль. «Вздор!» — высмеяла она неумелую остроту поклонника. Несмотря на явное недовольство Сьюлин О'Хара, Фрэнк Кеннеди принес лакомство зеленоглазой девушке, хотя любой из слуг Уилкса мог выполнить эту обязанность. Ред тут даже показала, что этот человек сейчас встанет на колени. Уилкс проследил за взглядом Редта. «Скарлетт О'Хара! Красиво, не правда ли?» «Скарлетт!» Ред повторил имя, словно смакуя его. «Да, красиво. Боюсь, наша Скарлетт — любительница разбивать сердца. Она еще не встретила мужчину, который понимал бы ее». Уилкс неправильно воспринял сдержанность Ретта и нахмурился. «Разве молодую девушку не должны интересовать только кавалеры и балы? Вы хотели бы, чтобы Скарлетт забивала свою красивую головку войной, армиями и политикой? Надеюсь, ей никогда не нужно будет заниматься этим», — ответил Ретт. «Есть куда худшие вещи, чем красота и невинность. Мой сын Эшли вступил в армию». Уилкс показал настроенного молодого человека, который сидел, положив ногу на ногу, около девушки, наверное, своей невесты. Эшли Уилкс был сыном своего отца, высокий сероглазый блондин с манерами весьма самоуверенного аристократа. Его невеста очаровательно смеялась какой-то приватной шутке. Уилкс излил душу этому незнакомцу именно потому, что Ред был незнакомец. «Некоторые мои знакомые, влиятельные дальновидные люди, отправили своих сыновей в Европу. Мистер Уилкс, нам остается только принимать трудные решения». Уилкс тяжело вздохнул. «Думаю, вы правы. Он снова стал хозяином. Прошу прощения, мне кажется, близнецы Тарлтон слишком много времени уделяют Бренди». Скарлетт флиртовала с притворной скромностью, принимая каждый комплимент, хотя они ей очень льстили. Время от времени она бросала взгляды из-под опущенных век на молодого Уилкса. «О да, это так». И Ред поймал ее на этом. Что-то шепча поклоннику, Скарлетт смотрела через его плечо на Уилкса. Когда она встретилась взглядом с Реттом, он засмеялся, потому что он понял. О да, он понял. Эта покорительница сердец использовала очарованных мужчин, чтобы вызвать у Эшли ревность. Ради Уилкса она очарует любого мужчину, даже такого, как Фрэнк Кеннеди, который был не так свободен, как ему хотелось бы. Очевидно, покорительница сердец жаждала предмета желаний другой женщины. «Бедное, чудное, несчастное дитя!» Услышав смех Ретта, Скарлетт О'Хара покраснела до корней волос и загородилась поклонниками. Это было неизбежно. Какой-нибудь глупец все равно скажет то, о чем каждый из присутствующих пытался не упоминать. Фатальные слова «Форт Самтер» были произнесены, и романтическое настроение весеннего вечера исчезло, как сон. «Через месяц мы разобьем Янки», — пообещал один кавалер. «Через 3 недели», — предположил другой. «Черт, прошу прощения, дамы, у них кишка тонка сражаться». «Любой южанин может побить 4 янки. Клянусь Богом, если они хотят сражения, они его получат». Один старик, пораженный болезнью Паркинсона, что-то бессвязно кричал и угрожающе размахивал тростью. Лица у всех были красные, то ли от вина, то ли от эмоций, а может быть и от того, и от другого. Когда молодого Уилкса спросили, что он думает по этому поводу, он сказал, что если нужно, он будет сражаться. Конечно, но война обещает быть ужасной. Та бесподобная девушка с обожанием смотрела на своего героя. «А вы, сэр?» — обернулся Уилкс к Ретту. «Мой отец говорил, что вы провели некоторое время среди наших бывших соотечественников». Вот так случилось, что Ред Батлер высказал все, о чем он пообещал себе не говорить. Даже зная, что слова его будут напрасны, он говорил это людям, которые его не слышали. «Я отвечаю только перед моей совестью. Я не буду участвовать в войне, которая разрушит все, что мне дорого». «Вы не собираетесь сражаться за свою родину?» — крикнул один юноша, не веря своим ушам. Молодые люди окружили незнакомца. Поклонники королевы поднялись, чуя ренегатство. «Взявшись за гуш, не говори, что не дюж». Как школьный учитель, поучающий тупых учеников, Ред описывал Северные Штаты, страну Янки с ее огромными заводами и немолчным гулом фабрик. Он говорил о ее богатствах, золоте Калифорнии и серебре Невады, которыми конфедераты не обладают. Он подробно объяснял, почему Англия и Франция никогда не признают конфедерацию. «Это не война генерала Вашингтона, господа. На этот раз Франция нам не поможет». Молодые люди подошли ближе. Никто не улыбался. Стало тихо, как перед грозой. «Я видел то, чего никто из вас не видел. Десятки тысяч иммигрантов будут сражаться на стороне Янки. У них фабрики, литейные цеха, верфи, железные и угольные копи. У нас этого нет. У нас есть хлопок, рабы и высокомерие. Янки поколотят нас, вот увидите». Носовым платком с монограммой Ред смахнул пылинку с рукава. Слышно было, как жужжали насекомые. Где-то слуга уронил тарелку, на него зашикали. Сохраняя невозмутимость, Ред смеялся про себя. Несмотря на его намерение молчать, он оскорбил всех. Эта девушка развязала ему язык, и он, словно отличник, блестяще ответил урок. Ред повернулся к Джону Уилксу. «Ваша библиотека, сэр. Я был бы признателен вам, если бы смог увидеть ее сейчас». Уилкс обратился к своим гостям. «Дамы и господа, извините нас. Я попросил мистера Батлера откровенно высказать свое мнение о шансах конфедератов, и он высказал его». Уилкс слегка улыбнулся. «Может быть, слишком откровенно. Если у кого-то есть возражения, поделитесь ими со мной». Хозяин предостерегающе поднял палец. «Лично». Повернувшись к Ред, он сказал: «Наша библиотека? Сэр, я не верю, что в Клейтон-каунте есть лучше». Это была красивая комната с высоким потолком, 30 футов в длину. Все стены закрыты книгами, даже над окнами и дверью висели полки. Уилкс с рассеянным видом стал показывать. «Вот здесь биография и история. Там на полках, около кресла, романы. Диккенс, Теккери, Скотт. Большинство моих гостей скоро будут отдыхать, восстанавливать силы для танцев. Наш скрипач знаменит здесь, в сельской местности. Может быть, вы останетесь?» «Сожалею, сэр. Мой поезд отходит в 10». «А-а-а». Уилкс тронул пальцем нос и пристально посмотрел на Ретта. Если он и хотел сказать что-то еще, то удовлетворился сказанным. «Если существуют качества хуже, чем красота и невинность, сэр, то среди них чрезмерная искренность. Теперь, сэр, я должен возвратиться к моим гостям. Я обязан их успокоить». Толстые стены и высокий потолок сохраняли в комнате прохладу. Ред вдруг почувствовал усталость. Он вытянулся на кушетке с высокой спинкой и закрыл глаза. «Женщины! Все эти женщины! Ред вспомнил, как Диди всегда украдкой брала вилкой кусочек с его тарелки и шарила в его кошельке, думая, что он спит. Он улыбнулся. Уже много лет он не вспоминал об этом. Скарлетт О'Хара. Ред задремал. Беспокойные сны сменяли друг друга. А потом, сквозь сон, он услышал голоса. «Ну и что? Какой секрет ты хотела мне рассказать?» Она призвала всю свою смелость. «Да, секрет. Я тебя люблю». «Разве недостаточно, — сказал он, — что сегодня ты покорила почти всех присутствующих здесь мужчин? Хочешь полной победы? Ты же знаешь, что мое сердце всегда принадлежит тебе. Ты вцепилась в него зубами». Озадаченный Ред постарался выйти из сонного состояния. Когда он открыл глаза, его щека лежала на кожаном валике. Диван во рту пересохло. Голоса, которые, как ему казалось, он слышал во сне, не смолкли. «Эшли, Эшли, скажи мне, ты должен, он не смейся сейчас надо мной. Твое сердце принадлежит мне? О, дорогой, я лю...» «Эшли? Кто такой? Черт возьми, этот Эшли. Кстати, где я нахожусь?» Ред стал вспоминать. «Форт Самтер, хлопок Фрэнка Кеннеди, плантация с претензиями медвежьей глуши, библиотека. Скарлетт? Какая Скарлетт?» Ред нахмурился. Щека прилипла к кожаному валику. «Кто-то Эшли сказал?» «Ты не должна говорить такие вещи, Скарлетт!» «Та самая Скарлетт!» Ред вдруг окончательно проснулся. Серьезный голос тихо продолжал. «Ты не должна. На самом деле ты этого не чувствуешь. Ты возненавидишь себя за такие слова и будешь ненавидеть меня за то, что я слышал их». Ред подумал. «Так тебе и надо, мисс Скарлетт, за твои обожающие взгляды». Он спал на правом боку, и карманные часы врезались в бедро, а ноги затекли. Надо было снять обувь. Человек более достойный, чем я, вскочил бы, извинился и заверил влюбленных, что он ничего не слышал, а потом поспешил покинуть комнату. К счастью, я не такой хороший человек. «Я никогда не смогла бы ненавидеть тебя», — возразила она. «Я тебе сказала, что люблю тебя». И знаю, что я тебе не безразлична, потому что, Эшли, ты ведь не безразличен ко мне, правда? Да, не безразличен. Холодный ответ, молодой человек, — подумал Ред с недовольной гримасой, отлепляя щеку от валика. «Скарлетт, может быть, уйдем отсюда и забудем все, что было здесь сказано?» — предложил молодой Уилкс. Он говорил еще несколько минут, прежде чем перешел к сути дела. «Одной любви недостаточно, чтобы брак таких разных людей, как мы, был счастливым». «Ага», — подумал Ред, — «дочь ирландского иммигранта и аристократ. Она достаточно хороша для флирта и недостаточно для брака». «Ты захочешь мужчину всего, целиком и полностью», — продолжал Уилкс. «Его тело, его сердце, его душу, его мысли. И если ты всего этого не получишь, ты будешь несчастна, а я не хотел бы причинить боль ни твоему уму, ни твоей душе». «Вот это настоящий джентльмен», — подумал Ред, — «никакого риска и никаких потерь». Они пришли к традиционному финалу. Она отвесила ему пощечину, а он вскинул подбородок и с честью, если не с достоинством, вышел из комнаты. Ред думал остаться незамеченным, пока Скарлетт тоже не уйдет. Его душил смех. Но Скарлетт с такой силой швырнула в сторону камина какую-то вещицу, что осколки упали на его кушетку. Он поднялся, пригладил растрепавшиеся волосы и сказал: «Очень плохо уже то, что твой полуденный сон прерывают такой выходкой, невольным свидетелем которой я стал. Но зачем же еще угрожать моей жизни?» Скарлетт ахнула от неожиданности. «Сэр, вы должны были дать знать о своем присутствии». «Действительно, но вы вошли, не постучав». Он улыбнулся ей и, желая увидеть, как сердито блеснут ее глаза, захихикал. «Кто подслушивает?» — начала она выговаривать ему. Ред усмехнулся. Кто подслушивает, то часто слышит очень интересные поучительные вещи. «Сэр», — решительно заявила она, — «вы не джентльмен». «Точно подмечено, а вы, мисс, не леди». Ему понравилось, как блеснули ее зеленые глаза. «Может, она и ему даст пощечину?» Он опять засмеялся, потому что жизнь так удивительна. «Никто не может остаться леди после того, чему я был свидетелем. Однако леди редко представляют для меня загадку. Я знаю, о чем они думают, но они не обладают такой смелостью или не страдают отсутствием воспитания, чтобы говорить о том, что они думают. Зато вы, моя дорогая мисс О'Хара, девушка редкого духа, потрясающего духа, и я снимаю перед вами шляпу». Сопровождаемая его смехом, она вылетела из комнаты.